Глава 12. Мсье Алекс и мсье Крейг отбыли сразу после ужина. И если мсье Крейг хоть и торопился вернуться в свои земли, но было заметно, что мужчине было жаль расставаться с интересной, как он сказал, компанией, то мсье Алекс почему-то спешил. Возможно, ему всего лишь было неловко находиться на вилле, или я слишком подозрительна, однако такая спешка наводила меня на тревожные мысли. Мсье Нейтан решил погостить еще несколько дней, о чем громко сообщил при свидетелях, рассказав занимательную историю о плохом самочувствии и необходимости постельного режима. И что он не хотел бы тяготить мадам Делию своим присутствием, поэтому, если она не против, он займет флигель на пару дней. Мадам Делия была не против, а мсье Крейг с явным облегчением выдохнул, так как все же беспокоился обо мне и опасался оставлять меня в одиночестве. В общем, сговор, как говорится, налицо. Но, признаться, я была искренне рада их помощи. Пока в своем доме я не чувствовала себя в безопасности. Да, со мной отправилась опытная охрана, но их было слишком мало, а заборов здесь не строили. Сразу, как только мы проводили гостей, мсье Нейтан поднялся в свою комнату за вещами, чтобы перенести их во флигель. Я отправилась с сыном осматривать дом. Вчера мне было не до экскурсий, да и в присутствии мсье Алекса мне делать этого не хотелось. «Здесь кладовая», — произнес сын, распахивая передо мной дверь темного и прохладного помещения. Судя по всему, Даррен за время моего отсутствия уже успел изучить дом, так что экскурсовод у меня будет самый лучший. «Ты проверил запасы?» — с серьезным лицом спросила, проходя в комнату с высокими до потолка шкафами, в которых стояли ящики, корзины и бутыли. Часть продуктов была мне знакома, а часть я даже не знала, хотя в прошлой жизни, казалось, попробовала многое. «Да, мам, вместе с Хлоей и Анули», — важным голосом ответил ребенок и, по-хозяйски открывая один из ящиков, проговорил. «Здесь кукурузная мука, а тут лежит пшеничная. Ее привозят из Киртауна. Хлоя сказала, что Анули хорошо смотрит за домом, а еще запасливая, и что продуктов в кладовой нам хватит на полгода». «Отлично. Ну, раз ты здесь все проверил, не будем более задерживаться и пойдем дальше», – произнесла, беглым взглядом еще раз окинув кладовку и оставила темное помещение, где единственным источником света было крохотное окно под самым потолком. Прогулка по дому в компании сына получилась познавательная и веселая. Даррен рассказал мне о каждом помещении. Мы заглянули в каждый уголок и даже поднялись на чердачный этаж, единогласно постановив, что быть здесь тренировочному и игровому залу. Несколько раз нам повстречались Натиша, Нелл и Яник, которые даже в убранном доме нашли, что требуется отмыть и очистить, и теперь, как трудолюбивые пчелки, сновали по комнатам с тряпками и ведрами в руках. Хлоя занялась кухней, туда мы тоже заглянули. Просторная, светлая и чистая, что тут же оценила девушка, а ей было трудно угодить по этой части. Мельком видели Анули. Женщина словно избегала меня, спеша уйти с пути, стоило ей только нас заметить. А вот Идира и Эфе я так и не встретила. И, предполагаю, Анули из каких-то своих опасений решила увести ребенка подальше от новой хозяйки, то есть меня. «Ты сегодня мальчика видел?» – все же спросила у сына, стоило нам покинуть дом. На улице вечерело, со стороны скальных гор тянуло прохладным ветерком, а в тени под манговыми деревьями было вполне комфортно. На зеленом фоне молодой листвы розовые шапки вишни мерцали в косых лучах закатного солнца. Влажное, жаркое дыхание весны, напоенное запахом цветущих деревьев, сладко нас обволакивало. Акибалан был прекрасен, когда жара отступала, а солнце пряталось за горизонт. «Нет, я хотел ему книжку показать, но мы с Гленом и Роской его не нашли», с сожалением протянул сын, в прыжке пытаясь ухватиться за толстую ветку дерева. «Я предложил Глену спросить у Анули, но он сказал, что надо дождаться тебя». «Правильно», — улыбнулась сыну, показав класс, наш тайный знак, когда ребенку все же удалось ухватиться за ветку и повиснуть. «Сегодня уже поздно. Завтра утром я поговорю с Анули, Узнаю, где Эфе, и не будет ли он против, если вы будете вместе играть». «Хорошо», – кивнул сын. И очень по-взрослому на меня взглянув, спросил. «Мы здесь останемся?» «Наверное, нет. Просто поживем полтора года, разберемся с землей и камнями и вернемся в Верданию», – ответила и, внимательно посмотрев на сына, обеспокоенно уточнила. «А что, тебе здесь не нравится?» «Не знаю», – неопределенно пожал плечами Даррен, давно вскарабкавшись на ветку и теперь сверху наблюдая за округой. «Здесь интересно, но по-другому». «Я понимаю, мне тоже здесь непривычно, а еще жара меня выматывает. Но мы вместе и обязательно со всем справимся», – ободряюще улыбнулась ребенку и, лукаво подмигнув, принялась карабкаться на соседнюю ветку облюбованного нами дерева, своим поступком поразив и восхитив сына. Домой мы вернулись спустя 2 часа, когда алый край небес поблек, став тускло-розовым, а над головой появились звезды, игриво перемигивающиеся с луной. Мы многое обсудили с сыном. Я не хотела совершать ошибок отца Дель и старалась рассказывать Даррену обо всех делах, конечно, упуская жестокие подробности и грязь, считая, что для такого ребенок еще мал. Чтобы восполнить силы, потраченные на прогулку и лазание по дереву, мы, захватив кухню под ворчание притворно сердившейся Хлои, приготовили фруктово-ягодный салат, согласившись друг с другом, что это несомненный плюс – жизнь в теплой стране с таким разнообразием продуктов. И спустя еще час я желала Даррену, Роско и Глену приятных снов, прежде чем покинуть их покои. «Натиша, ты мсье Нейтана не видела?» – спросила, застав девушку с веником в руках у комнаты, в которой останавливался мсье Крейг. «Он как зашел во флигель, оттуда еще не выходил». «Ясно, спасибо», – поблагодарила девушку, распахивая дверь своей комнаты, суровым голосом добавив. «Иди отдыхать, уборка никуда не денется. Тут совсем немного осталось». «Ну да», – усмехнулась и, укоризненно покачав головой, произнесла. «Приятных снов, Натиша». «Приятных снов, мадам Делия», – пожелала в ответ девушка, возвращаясь к прерванной работе. Заперев в своей комнате дверь и окна, предварительно осмотрев покои на наличие незваных гостей, я только тогда смогла, наконец, с облегчением выдохнуть и прекратить настороженно озираться. И, на ходу снимая с себя одежду, поспешила в ванную комнату, чтобы смыть пыль и пот, расслабиться в прохладной желтоватой воде и просто отрешиться от всех проблем и забот. Не знаю, сколько времени я пробыла в ароматной воде, но мое тело с благодарностью отзывалось каждой отдохнувшей мышцей. А кожа млела от восторга, когда я наносила на нее масло бобов какао, от которого головокружительно пахло шоколадом. Сегодняшний вечер я хотела посвятить себе. Просто побыть одной, насладиться тишиной и покоем, порадовать себя маленькими удовольствиями. И мне почти удалось... Но, достав из еще не распакованного чемодана соблазнительную сорочку, мои мысли невольно перенеслись в Киртаун, в номер гостиницы «Рос» и к Скаю. Шелковый халат, который я купила буквально перед отъездом, настырно нашептывал мне, что я в нем великолепно выгляжу, а выпитый бокал вина, подарок батча, подстегивал на безрассудные поступки. Я слабая женщина и не смогла справиться с искушением. И через несколько минут, дважды постучав в дверь флигеля и не дожидаясь разрешения войти, проскользнула в небольшую комнату. «Хм, мадам Делия», — поперхнулся мужчина, явно не предполагая меня увидеть в столь поздний час, и рывком поднялся из-за стола, за которым, судя по стопке бумаг, он работал. Протянул руку к креслу, взяв с его спинки рубаху, быстро надел ее и застегнул каждую пуговку, даже последнюю, под самым горлом, и только тогда глухим голосом заговорил. «Вас могли увидеть». «Дом спит, а если и нет, о вас пойдут слухи», — упрямо проговорил мужчина, продолжая стоять, как истукан. «Мне кажется, мсье Нейтан, вы придаете слишком большое значение этим несущественным тонкостям», — усмехнулась, медленно наступая на мужчину. На какое-то мгновение... Наши взгляды скрестились и застыли. Но вот Скай тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения, и произнес. «Делия, я не волен распоряжаться своей жизнью. И сейчас, проникновенным голосом спросила, всего лишь одним шагом сократив разделяющее нас расстояние. Положила руки на его напряженные плечи, тут же почувствовала, как мелкая дрожь пробежала по телу Ская, и не смогла удержаться, чтобы не подразнить мужчину, лизнула его нижнюю губу и довольно улыбнулась, услышав вырвавшийся из его уст стон. Я осознавала, что веду себя далеко не как приличная и благородная дама, но это меня перестало беспокоить уже давно. То, что я сейчас творила, было слишком восхитительно, чтобы я смогла остановиться. «Дель», — снова простонал мужчина, не отвечая на мои ласки, но и не препятствуя им. «Там, в Киртауне, ты была права, закрыв передо мной дверь. Нам не стоит переходить границу». «Угу», — невнятно промычала, положила ладони на его часто вздымающуюся грудь и медленно, слегка царапая ткань его рубахи, потянула вниз. И как только мои пальцы коснулись его кожи там, где холодная пряжка ремня обжигала сквозь тонкий шелк сорочки и халата мое тело, он сдался. Раздалось утробное, хриплое рычание, полное желания и нетерпения. Сильные руки стиснули меня в крепких объятиях, а горячие губы прижались опаляющим поцелуем, который заставил меня застонать. Этот чуть слышный звук окончательно сломил мужчину. Скай так быстро переменил положение, что я едва это заметила и оказалась прижатой к двери, а сам он целовал меня еще более жадно и страстно. Это был неистовый поцелуй, полный чувственности, восхитительный. Я поглощала его весь, без остатка, как и каждое движение его языка, каждое покусывание, каждую ласку его нежных губ. Его безумная алчущая страсть вызвала во мне бушующий ответный жар. Как будто сквозь сон я слышала свои стоны наслаждения, почти заглушавшие его прерывистое дыхание, а безумное желание обладать, бурлившее в крови, мешало связно думать. Я не помню, как оказалась на диване. Все вокруг меня глушило нарастающее напряжение. Я уже не владела собственным телом. В беспамятстве металась под Скаем, прижимала к себе так, точно боялась рассыпаться, если он оставит меня сейчас. Пытаясь удержаться в себе, едва не теряя сознание от переполнявших меня эмоций, судорожно выгнула спину. «Делия», — прохрипел Скай через мгновение, — продолжая нависать надо мной, мягко, словно крыльями бабочки, коснулся губами моих губ, щек, шеи, обжигая горячим дыханием мою влажную кожу, и прошептал: «Мы не должны этого делать». «Наверное», — пробормотала, устало закрывая глаза. «Да, нас разделяли бесконечные тайны, стена между чужими людьми, у которых не было ничего общего, кроме жестокой игры. Была ли это всего похоть?» «Была». Но я уверена, что она была всего лишь частью большого целого.